Глава 47. Лукина добилась этой встречи. Когда ее, наконец, привели в высокопоставленный кабинет, она уверилась, что спасена, и даже подумывала об отомщении, хотя бы начальнику тюрьмы, с позволения которого ее камера была превращена в бордель. Отношение к террористке в самом деле сразу же изменилось. Судзуки не только узнал ее, но и возмутился. Как могло произойти, что с госпожой Лукиной в тюрьме предварительного заключения обошлись столь грубо? И, словно бы вычитав ее мысли, пообещал, что начальник тюрьмы, майор Тосузи, обязательно будет наказан. «Почему ко мне стали относиться так, словно я работала против японской разведки, а не по ее же заданию?» «Но ведь мы вынуждены были убедить атамана Семенова, что покушавшаяся на него террористка действительно является агенткой красных», — невозмутимо объяснил подполковник Имати, нисколько не сомневаясь в том, что ни в каких убеждениях последний не нуждается. Зато самой Лукиной признание Имати было воспринято как еще один укус скорпиона. Выходит, он знал о ней все, что только можно было знать. Зачем же тогда ему понадобился весь этот спектакль с ее признанием? «Осень-то правильно», — поспешно согласился Судзуки. «Вынуждены были убедить. Осень-то правильно». «Но теперь-то вы убедились», — перехватило дыхание Лукиной. Она понимала, что Судзуки — ее суд высшей инстанции. Если генерал окажется безучастным, что за пределами этого кабинета еще один круг ада и гибель. «Я выполнила все, что от меня требовалось. Если бы мне было приказано застрелить Семенова, я бы его в самом деле застрелила, в другом месте и по-другому, как говорится, поводу, но застрелила бы». «Теперь мы в этом не сомневаемся», — заверил ее Судзуки. «Если последует ваш приказ, я хоть сегодня готова исчезнуть из этих мест. Перебросьте меня назад, в Монголию, увезите в Японию, зашлите агенткой в русскую эмиграцию, в Китай, да хоть в Россию, если уж на то пошло, и концы в воду». «Концы в воду, да, правильно, концы в воду», не стал возражать Судзуки. «Мы отправим вас в Японию, а затем в русскую эмиграцию в Югославию. Мы отправим вас, вы согласны?» «А что, действительно требуется мое согласие?» «Мы должны знать ваше мнение». «Согласна», — Лукина недоверчиво взглянула вначале на подполковника Имати, словно опасалась, что тот способен отменить решение генерала, затем вновь на Судзуки и яростно, безбожно перекрестилась. «Конечно же, согласна». «Для нас это важно», — кивнул Судзуки, глядя себе под ноги. «Очень важно». «Значит, с этой минуты я свободна?» Задумавшись, генерал не слышал ее. Подполковник Имати стоял где-то у нее за спиной и тоже безмолвствовал. «Простите, господин генерал», — напомнила о себе Лукина. «Что дальше? Меня освободят?» «Зачем же освободят?» — вскинул желтокожие тощие ручонки Судзуки. «Теперь вас расстреляют. Почему освободят?» «Расстреляют?» — побледнела Елизавета. «Конечно, расстреляют. Генерал Семенов должен знать, что террористка Лукина расстреляна. Все должны знать. Генерал Семенов. После этого вам дадут новое задание». «Мать-заступница! Так вам что, всего лишь нужна была имитация расстрела?» «Имитация, да». «Так бы и сказали. Что же вы, подполковник?» — осуждающий метнула взгляд на Имати. «Я был уверен, что вы догадаетесь, о каком расстреле идет речь», — неуверенно подыграл своему коллеге подполковник. Женщина взяла со стола генерала пачку сигарет, и Имати обратил внимание, что руки ее перестали дрожать, а лицо вновь начало приобретать иные краски, а с ними и надменность. Подполковник знал, что Елизавета Лукина была дочерью русского полковника, осевшего некогда в Порт-Артуре, и в 16 лет уже выполняла задание китайской разведки. Затем разведшкола, первая заброска в Хабаровский край, откуда она была вывезена в Китай одним из белых диверсантов. Потом кратковременные командировки в разные страны мира и, наконец, Монголия. Он многое знал об этой русской аристократке. Единственное, что до сей минуты было неизвестно ему, каким образом генерал Судзуки собирался выводить ее из игры. Но вот теперь все прояснилось. «Правильно, нужна имитация», — в последний раз улыбнулся Судзуки. Вас расстреляет подполковник Имати завтра на рассвете. А сегодня вы получите деньги, которые мы обещали вам за операцию. Сегодня получите». «Под занавес пальнем холостыми, и вся провинциальная кометь», — успокоительно заверил ее Имати. Вечером подполковник появился в камере Лукиной и положил на нары, на которых она сидела, обхваченную тонким шпагатиком, пачку йен. «Рассчитаться решили? Похвально, приятно», — удивилась террористка. Причем радовалась она не столько самим деньгам, сколько появившейся уверенности. «Раз принесли деньги, значит, взаправду казнить не собираются. Действительно пальнут холостыми». «Японская разведка всегда выполняет свои обязательства перед агентами. Как бы ни сложились обстоятельства, вы готовы засвидетельствовать это?» «Перед кем свидетельствовать, подполковник? Что тут с вами всеми происходит?» «Да хотя бы перед Богом. Так готовы?» «Что за чушь вы несете, досточтимый?» Удивила террористку сама постановка вопроса, однако возразить было нечего. До сих пор все свои обязательства перед ней японская разведка действительно выполняла. Это факт. «Сколько здесь?» «Как было условлено, плюс небольшая сумма, которой разведка компенсирует неприятности, связанные с сексуальными развлечениями тюремной охраны и администрации». «Да хватит уже об этом!» – презрительно поморщилась террористка. «И с имитацией расстрела тоже». «Когда я решалась на это задание, об имитации расстрела речь не шла», — сухо напомнила Лукина. «Так что все справедливо. Подобную выдумку чиновникам действительно следует искупать деньгами. Кстати, я так и не поняла, зачем вам понадобилась эта имитация?» — пожала богатыми плечами Елизавета. «Что за блажь? Какие такие обстоятельства появились?» «Обстоятельства меняют не люди, а боги. Люди всего лишь жалуются на них, да иногда пытаются исправлять оплошность Всевышнего. Именно этим я сейчас и занимаюсь, тем более, что сей промах уже оплачен». «Вы, как я поняла, из русских?» Только теперь оценивающе осмотрела террористка мощную бычью фигуру подполковника. «Возможно, из маньчжурских или даурских казаков. Сейчас это уже не имеет значения». «Ну, это всегда имеет значение», — игриво повела бедрами Елизавета. «Хочется знать, кто рядом с тобой, на кого следует полагаться». Подполковник был наслышан о сексуальной неутомимости и ненасытности этой дамы. Японская разведка всегда учитывала подобные особенности при выборе задания. Знал Имати и о том, что специализировалась Елизавета Лукина Александровская в основном по исполнению приговоров в отношении тех людей, которые мешали японской разведке или же пробовали затевать двойную игру. «Зря вы так, подполковник. Если мне как смертнице предложат на выбор вино или мужчину, я предпочту мужчину», — кокетливо пригрозила ему Елизавета. «Вы забываете, что на рассвете должны казнить вас, а не меня», — улыбнулся Имати уже знакомой мстительной улыбкой. «Знаю, что вы казнили многих, очень многих, но, извините, когда-то же должен прийти и ваш черед, и он настал». Шея Лукиной по-змеиному вытянулась, пачка с деньгами шлепнулась на пол. «Что-то я не поняла, что вы имеете в виду?» — угрожающе прошипела она. «Не сомневаюсь, что поняли», — вежливо возразил Имати. «Значит, меня действительно казнят? Перед исполнением приговора смертникам лгать не принято, по крайней мере у нас, у японцев». Неофициальная кличка, которую дали ей в зарубежном отделе японской разведки, переводилась на русский язык как «взбесившаяся самка». Где бы она ни приводила в исполнении приговор, в Сингапуре, Болгарии, Югославии, куда пребывала как вдова белогвардейского офицера, везде, при любых обстоятельствах, она вначале старалась переспать со своей жертвой, а уж потом, доведя ее до седьмого блаженства, мастерски убить ударом отравленного кинжала. Таким же образом она планировала расправиться и с генерал-атаманом Семеновым, если б не Сото. Так что пытка, которую избрал для нее полковник Исимура, имитация расстрела, являлась не случайной. Было в ней что-то от жалкой попытки удовлетворить сатанинскую страсть палача взбесившейся самки. «Может, все же останетесь, подполковник?» — продолжала Елизавета витать над Имати, словно гюрза над парализованной ядом жертвы. Давайте ограничимся короткой инструкцией. Почему вы не сказали в другой раз? Почему не сказали этого, подполковник? С надеждой и страхом вопрошала Лукина, предчувствуя что-то неладное. Потому что другого раза не будет? Потому что на самом деле это будет не имитация, а настоящий расстрел? Ваши эмоции и предчувствия, мадам Лукина, меня не интересуют. Казнь будет происходить так. Мы отведем вас в подвал тюрьмы. Вас поставят к стенке. Я лично скомандую трем солдатам «пли». Как только прозвучат холостые выстрелы, вы упадете, притворившись убитой. Врач, не осматривая, подпишет заключение о вашей смерти, но вместо вас похоронит другую женщину. Потом мы организуем утечку информации через врача и расстреливавших солдат. Люди Семенова ознакомятся с заключением врача и смогут доложить генералу, что террористка казнена. Трудно бы мне пришлось, если бы вы не разъяснили тонкости всей этой процедуры, подполковник, отблагодарила его Лукина едкой иронией. «В последний раз предлагаю подарить эту ночь вам. Больше такого случая не представится. Мне казалось, что вы потребуете предсказать вашу судьбу после расстрела». Когда на рассвете подполковник явился за ней, женщина лежала поперек нар, упершись головой в стенку, свесив оголенные ноги на пол, и сама довольно улыбалась. В самой позе ее прочитывался откровенный вызов подполковнику. Вызов с привкусом мести. Для этого у террористки были все основания. И Матью уже знал, что из четверых сменившихся у ее камеры персональных часовых, троих она сумела соблазнить. Уходя на казнь, взбесившаяся самка могла чувствовать себя вполне удовлетворенной. У нее было все, чего желала. Красота, мужчины, деньги, много денег, которые позволили бы ей в течение десятка лет жить вполне безбедно, если б только удалось скрыться от японской разведки. Лукина понимала, война завершается, и вскоре Япония рухнет вслед за Германией. Самое время бежать и где-нибудь на год-два затаиться. Не в Китае, естественно, а в Европе. Лучше всего во Франции. У нее был туда свой канал, своя дорога в Париж. Троих солдат-новобранцев, соблазненных русской красавицей, невозмутимый Имати как раз и отправил расстреливать свою искусительницу, но перед этим не отказал себе в удовольствии понаблюдать за тем, как Елизавета, абсолютно не стесняясь его, рассовывает деньги по самым интимным частям своего туалета. В этом созерцании заключалась отместка женщине, на которую, полковник считал, он имеет право. В свою очередь Лукина мстила подполковнику полным игнорированием его персоны. До последнего момента, покуда Имати не скомандовал свое «пли», взбесившаяся самка все не верила, что патроны у солдат действительно холостые. Перед выводом из камеры она не забыла дважды напомнить подполковнику, чтобы лично проверил, чем именно заряжены их винтовки. «О чем вам заботиться напоследок, мадам?» — успокоил ее Имати. «Уж вы-то умели прожигать свою жизнь, как никто из нас, в чем я вам искренне завидую». «Чужая жизнь особой ценности для меня тоже и не представляла», — проговорила террористка, презрительным взглядом окинув подполковника. О том, что патроны у них холостые, солдаты не знали, но обратили внимание, что падала роскошная русская приговоренная как-то особенно медленно и артистично. Таким завораживающе красивым было это падение для женщины, тело которой должно быть растерзано сразу несколькими разрывными пулями. Правда, полюбоваться ее конвульсиями солдатам-новобранцам не дали, поскольку тут же резкая команда кругом выпроводила их из камеры, а над телом расстрелянной уже склонился сам Имати. Подполковник оказался единственным из присутствовавших на казни, кто знал, что японская разведка все еще имела виды на Лукину как на агента, и уже в ближайшие дни ей предстояло новое задание. А еще он знал, что испытание предстоящей казнью было всего лишь очередным экзаменом для этой неподражаемой в своей жестокости и изобретательности женщины. Командование армейской разведки желало видеть, как будет вести себя русская, оказавшись на грани своего профессионального краха, на грани гибели. Зато расстрельная команда слышала, как, передавая тело Елизаветы Лукиной могильщикам, подполковник приказал старшему из них проследить, чтобы ни одной йены у расстрелянной изъято не было, и на том свете взбесившаяся самка должна была удостовериться, что свои обязательства перед агентами японская разведка выполняет свято, как величайшую заповедь Будды.